невозможно описать страха, стеснявшего в это мгновение сердце пленника. С одной стороны, он поручал жизнь свою слабой шелковой веревке, с другой — угрожала ему месть брата. Но едва он поставил ногу на первую ступень, как заметил, что лестница перестала колебаться и натянулась туго. У кого в руках был конец лестницы? У друга или недруга? Дружеские или объятия, или меч врага ожидали его внизу? Непобедимый ужас овладел Франсуа. Левой рукой он держался еще за балкон и поднял уже ногу, чтобы вернуться назад. Казалось, человек, ожидавший принца внизу, угадывал все, что происходило в его сердце, ибо в то же время легкая тихая дрожь пробежала по шелковым веревкам лестницы, как бы приглашая принца быть смелее. «Лестницу держат», — подумал он, — «следовательно, не хотят, чтобы я сломал себе шею. Смелее!» И он стал спускаться. Лестница была туго натянута. Франсуа заметил, что ей придали несколько наклонное положение, чтобы ему легче было спускаться. Голова герцога закружилась. Он стал спускаться с быстротой стрелы. Вдруг, не коснувшись еще земли, близость которой Франсуа ощущал инстинктивно, он почувствовал, что его кто-то схватил, и в то же мгновение чей-то голос произнес над самым его ухом: «Вы спасены!» Потом его повели, или лучше сказать, понесли по скату рва между грудой камней и обвалившейся земли. Наконец он достиг края рва, там ждал еще человек, который помог и герцогу, и спутнику его взобраться на край рва. Оттуда все трое, согнувшись, побежали к берегу. Лошади стояли на том же месте, на котором Франсуа заметил их. Принц понял, что теперь отступать было поздно. Он находился вполне во власти своих спасителей. Не теряя ни минуты, он бросился к одной из лошадей и вскочил на нее. Спутники последовали его примеру. Прежний голос шепнул на ухо герцогу коротко и таинственно в галоп. Все трое ускакали. «До сих пор все идет хорошо», — подумал принц. «Дай Бог, чтобы последствия не были хуже. Благодарю». «Благодарю, мой храбрый Бюсси», — говорил принц всаднику, скакавшему по правую его сторону и закутанному в широкий плащ. «В галоп», — повторил глухим голосом всадник, пришпоривая свою лошадь. «Всадники летели с быстротой молнии. Они доскакали до большого Бастильского рва, через который проехали по мосту, накануне сложенному членами лиги для удобнейшего сообщения между обеими частями города. Все трое направлялись к Шарантону. Лошадь принца летела, как птица. Вдруг всадник, ехавший по правую сторону принца, перескочил через ров и поскакал в Венсенский лес, сказав только два слова принцу: «За мной!» Всадник слева сделал то же, не говоря, однако, ни слова. В самые минуты спасения принца этот человек молчал. Принц не успел еще пришпорить лошади, как она перескочила уже через ров вслед за двумя другими лошадьми. Она заржала, и в то же мгновение из глубины леса послышалось ржание нескольких лошадей. Принц хотел остановиться, опасаясь попасть в засаду, но уже было поздно. Ретивое животное летело, закусив удила. Через несколько мгновений оно остановилось само собой, и Франсуа увидел, что находится в лощине, где было выстроено в военном порядке до 10 всадников, латы которых были посеребрены луною. «О, — вскричал принц, — что это значит?» «Вантер Сангри, — отвечал тот, к кому обращался герцог, — это значит, что мы спасены». «Генрих, вы? Вы мой спаситель! — вскричал герцог Анжуйский с крайним изумлением. «Что ж тут удивительного? — спросил Генрих Наваррской. — Разве мы не союзники?» Потом он оглянулся и продолжал: «Агриппа, куда ты пропал?» «Я здесь», — заговорил наконец Дубенье. «Хорошо вы отделали лошадей. Добро бы у вас их было много, а то...» «Хорошо, хорошо», — возразил король Наваррской, — «не ворчи. Лишь бы у нас осталась пара здоровых сильных коней, которые могли бы проскакать без отдыха 12 лье. Больше мне не нужно». «Куда же вы везете меня, кузен?» — спросил Франсуа с беспокойством. «Куда хотите», — отвечал Генрих. «Только поспешим. Дубенье правду говорит. У короля французского лошади получше моих, и ему ничего не стоит загнать 2 коней, лишь бы догнать нас. Следовательно, я могу ехать куда хочу?» — спросил Франсуа недоверчиво. «Разумеется. Я жду ваших приказаний», — сказал Генрих. «Тогда поедем в Анжер». «В Анжер? Извольте. Правда, вы там у себя?» «А вы, кузен?» «Я расстанусь с вами возле Анжера и поскочу в Навару, где меня ждет моя добрая Марго. Она, вероятно, скучает по мне». «Но никто не знал, что вы здесь», — сказал Франсуа. «Я приехал сюда продать 3 бриллианта моей жены». «Ха, только за этим?» «Нет, мне еще хотелось удостовериться в том, точно ли Лига погубит меня». «Опасения ваши были напрасны». «Да, благодаря вам». «Каким образом?» «Разумеется, если бы вместо того, чтобы отказаться над начальством, над лигой, направленной, как вы очень хорошо знали, против меня, вы соединились с моими врагами, я погиб бы неминуемо. Таким образом, узнав, что за этот отказ вы арестованы королем, я поклялся, что спасу вас, и спас». «Он по-прежнему наивен», — подумал герцог Анжуйский. «Право, грешно его обманывать». «Ступай, кузен», — думал, улыбаясь, Биарниц. «Ступай, Ванжу. А месье де Гиз... Вы думали, что выиграли дело, но я поцелую вам довольно беспокойного товарища. Берегитесь». В это время подвели им других лошадей. Генрих Наваррский и герцог Анжуйский пересели на них и ускакали галопом. Дубенье следовал за ними, ворча что-то сквозь зубы.